Хэнк еле держался на ногах, когда распахнулась дверь, и в дом с шумом валился их главарь Шон О. Риордан. Похлопал по плечу кейвмена. «Привет, генерал!» Крепко обнял Хэнка и сказал в наступившей почтительной тишине: «Ты настоящий герой!» Хэнк пожал плечами. «То, что ты убил 1000 узкоглазых во Вьетнаме, это хороший поступок», — одобрил О. Риордан боевые заслуги Хэнка. «Но то, что ты пришиб проклятого копа, это подвиг гораздо больше». О. Риордан говорил законченными длинными периодами, помогая себе во время разговора энергическими жестами, и в его гладкой городской университетской речи, так не похожей на гугнивое бормотание лесовиков, было много театральной страсти и настоящей ярости. Он объяснял, что их задача — свалить это проклятое правительство, грязную власть империалистов, жидов и вонючих негров, кровососов на шее настоящих арийских американцев, основателей, открывателей и созидателей этой земли, тех, кто создал и накопил все это огромное богатство, которое эти паразиты праздно и пакостно транжирят в своих корыстных интересах. Хэнк осторожно поинтересовался, какие у них есть возможности, чтобы свалить государственную машину самой большой и могучей в мире страны. О. Риордан, сверкая белоснежной улыбкой, громко засмеялся. «Это огромный, неуклюжий, рыхлый колосс на глиняных ногах. Он стоит не на силе этой продажной прогнившей державы, корыстно-грязного бюрократического аппарата, а на покорности и неграмотности простых людей. Своими действиями мы покажем народу, как можно правильно и хорошо жить, как надо установить новый правильный порядок». От самогонного виски и разговоров о Риордана кружилась голова. Ирландец говорил о тех делах, которые они уже совершили: взрывы, убийство хозяина радиокомпании грязного лайка Любовица, об ограблениях банков. «Деньги!» — восклицал О. Риордан и поднимал вверх руки. «Нам очень нужны деньги! Не для лощеных шлюх и игр в казино. Нам нужны деньги для того, чтобы напитать кровью мышцы нашего народа. Нам необходимо оружие. Нужны территории, неподконтрольные власти. Там мы сможем научить военной борьбе смелых белых ребят, готовых постоять за чистоту арийского народа».